владеешь собой. И в морозы, в расплавленный зной, только ты не поймешь, что сейчас с тобой происходит. Голоса далеких планет, только смысла во всем этом нет. Есть лишь тот, кто поможет тебе, даже если не может. А может, это сон, в котором я живу, в котором я уже давно не сплю. А может быть и нет, да только тебя нет. И где тебя искать, простыл твой след. А может, это сон, в котором я живу, в котором я уже давно не сплю. А может быть и нет, да только тебя нет. И где тебя искать, простыл твой след. Преданный друг не боится судьбу потерять, и не думает он, что с тобой он чего-то не сможет. Он один пойдет против всех, он докажет тебе в сотый раз. Он прекрасно поможет тебе, даже если не сможет. А может, это сон, в котором я живу.